Иисуса всем сердцем и душой. Меня не забывает, всегда живет со мной. Люблю я также церковь, спасенную Христом, которую Он любит, она живет лишь в Нем. В недорогие братья и сестры там мои, как для меня приятно быть с ними во все дни. Один Отец Небесный хранит Он нас всегда, заботится и любит, и Мать у нас одна. Когда настанет время уйти мне в небеса, сложить земное бремя навеки навсегда, тогда любить я буду Христа еще сильней, и церковь мне родную любить еще полней. Тогда любить я буду Христа еще сильней, церковь мне.